Глава 55, из которой вы узнаете о том, как обольстительница-чародейка завлекала танского монаха и о том, как он оказался тверд и не осквернил себя. Итак, в тот самый момент, когда великий мудрец Сунь-Укун и Джу-Бадзе собрались заколдовать селянскую государыню, вдруг налетел вихрь, бешено завыл ветер и раздался крик Шасена. Наставник исчез, Сунь-Укун стал спрашивать Шасена. «Кто же мог похитить нашего наставника?» «Какая-то женщина», — растерянно отвечал тот. «Она вызвала вихрь, который подхватил и унес нашего учителя». Услышав эти слова, Сунь-Укун стрелой взлетел на облако и, тормозя его движение своей одеждой, которую он распахнул, стал внимательно оглядываться по сторонам. Вдруг он заметил вдали столб пыли, исчезавший в северо-западном направлении. Обернувшись к монахам, он крикнул им: «Братья, живее взбирайтесь на облако! Полетим выручать нашего наставника!» Джу-Бадзе и Шасен быстро привязали поклажу на коня, раздался шум, и они оказались вместе с конем в воздухе. Селянская государыня и вся ее свита при виде этого необыкновенного зрелища разом опустились на колени прямо в дорожную пыль. «Нам удалось воочию увидеть средь бела дня настоящих праведников-архатов», — говорили в толпе. «Государыня наша пусть не страшится и не огорчается. Младший брат танского императора, прозревший последователь Будды, постигший тайну самосозерцания. А мы были слепы, приняв его за простого смертного, за красавца-мужчину из серединного цветущего государства. Все наши стремления оказались тщетными. О, государыня, повелительница наша, садись в свою колесницу и возвращайся к себе во дворец». Терзаемая стыдом, государыня возвратилась со всей своей свитой во дворец, и мы здесь покинем ее. Тем временем Сунь-Укун и его помощники, воспарив к небесам, на облаке мчались, сломя голову, вслед за вихрем, унесшим их наставника. Они догнали его у высокой горы, но в этот момент пыль исчезла, ветер стих, и неизвестно было, куда скрылась чародейка. Монахи прижали вниз край облака, заметили тропинку, спрыгнули вниз и пустились на поиски. Вдруг перед ними выросла стена, сложенная из темного блестящего камня. Она напоминала щит, предохраняющий внутренний двор от злых духов. Ведя за собой коня, монахи зашли за щит и увидели огромные каменные ворота, а над ними надпись, состоящая из шести больших иероглифов. Надпись гласила: «Пещера Лютни Пиба. В горе погибель врагам». Пиба — название древней китайской лютни. Джу-Бадзе по своему невежеству бросился к воротам и хотел было сломать их граблями, но Сунь-Укун вовремя удержал его. «Не торопись, брат», — сказал он. «Мы мчались вдогонку за вихрем, не догнали его и вот очутились здесь. Эти ворота мы видим впервые и не знаем, кто за ними живет. Что, если мы будем ломиться не в те ворота, которые нам нужны? Мы просто обидим их владельца. Вы лучше отведите коня за каменный щит и ждите меня там. Я проберусь внутрь и узнаю, как там обстоят дела. Тогда и решим, что делать». «Прекрасно!» — воскликнул Шасен. «Поистине ты умеешь, как говорится, вместо грубости действовать осторожностью, а при спешке быть неторопливым». Монахи повели коня обратно. Между тем Сунь-Укун снова пустил в ход свои чары, произнес заклинание, встряхнулся всем телом и сразу же превратился в маленькую пчелку, легкую и проворную. Ветру покорны тонкие крылышки пчелки, тельце блестит в полосатой одежде из шелка, а хоботок торопливый пыльцу собирает с цветов. Много у пчелки забот, и опасностей также немало, но уберечься от них помогает ей острое жало. Жало — защита ее от жестоких врагов. Что же такое задумала хитрая пчелка? Вот подлетела к воротам, вот юркнула в щелку. И так Сунь-Укуну удалось благополучно пролезть в щелочку ворот. Оказавшись по ту сторону, он полетел вглубь, ко вторым воротам, но по пути заметил среди цветов небольшую беседку, в которой сидела женщина-чародейка, а с ней несколько разодетых служанок с причудливо зачесанными волосами. Женщины оживленно беседовали между собой и чему-то радовались. Сунь-Укун незаметно подлетел к ним поближе, пристроился на решетке беседки и, навострив уши, стал внимательно прислушиваться к разговору. В это время в беседку вошли еще две женщины, тоже с затейливыми прическами, и подали два блюда с яствами, от которых шел ароматный пар. Одна из них сказала: «Госпожа, вот горячие пирожки, приготовленные на пару. На одном блюде скоромные, с начинкой из человечьего мяса, а на другом постные, с начинкой дэнша». Чародейка улыбнулась и тут же приказала: «Приведите сюда названного брата танского императора». Служанки бросились во внутренний покой и вскоре вывели оттуда несчастного Сюаньцзана. Он весь пожелтел и осунулся, губы его стали мертвенно-бледными, из покрасневших воспаленных глаз катились слезы. Сердце Сунь-Укуна сжалось от боли, когда он увидел своего учителя в таком ужасном виде. И он подумал: видно, немало страданий перенес наставник. Чародейка покинула беседку и пошла навстречу Сань-Дзану. Обнажив кисти рук, она взяла своими нежными пальцами танского монаха за плечо и обратилась к нему с такими словами: «О, будь великодушен ко мне, дорогой старший брат мой! Не взыщи, что здесь не так роскошно, как во дворце селянской государыни. Нет такого богатого изящного убранства. Зато тут царят покой и уют. Здесь тебе будет очень удобно молиться Будде и читать священные книги. Я буду во всем твоей верной спутницей и подругой, и мы с тобой проживем 100 лет в мире и согласии». Танский монах безмолвствовал. Чародейка продолжала обольщать его. «Перестань же сердиться и огорчаться», — говорила она. «Мне известно, что на перу у государыни женского царства ты ничего не ел и не пил. Изволь же отведать моего угощения. Здесь два блюда с пирожками скоромными и постными. Выбирай, какие тебе по вкусу». Танский монах между тем стал размышлять: «Если я буду молчать и не стану ничего есть, то эта ведьма, пожалуй, погубит меня. Это не то, что селянская государыня. Та все же была человеком. Что же мне делать? Мои верные спутники не знают, что я попал сюда, и я могу ни за что, ни про что погибнуть». Танский монах терзался сомнениями, но ничего не мог придумать. Наконец он набрался храбрости и спокойным тоном спросил чародейку: «А из чего сделаны ваши пирожки?» «Скоромные, с начинкой из человечьего мяса», — отвечала чародейка, «а постные — с начинкой дэнша». «Я монах и буду есть постное», — сказал Сюаньцзан. «Эй, девушки», — позвала чародейка, — «принесите горячего чая и дайте постных пирожков нашему повелителю, хозяину дома». Одна из служанок поднесла танскому монаху чашечку с ароматным чаем, а чародейка дала ему пирожок, предварительно разломав его. Трипитака взял скоромный пирожок и, не разламывая, отдал чародейке. «Царственный брат мой, почему же ты не разломил мне пирожок?» — — кокетливо смеясь спросила она. Почтительно сложив ладони, танский монах отвечал. «Я ведь не мирянин, а монах, потому и не осмелился разломать скоромный пирожок». «Если ты монах и боишься разломить скоромный пирожок, — сказала чародейка, — то как осмелился ты съесть пирожок Шуйгао на реке матери и младенца, а сейчас ешь пирожки с начинкой дэнша?» Помышляя о спасении, танский монах ответил так. «По высокой воде корабль плывет быстро, а в зыбком песке конь идет медленно». По-китайски «высокая вода» и «пирожки Шуйгао» произносятся одинаково. Также одинаково произносятся слова «пирожки с начинкой дэнша» и «в зыбком песке конь идет медленнее». Танский монах использует игру слов, чтобы аллегорически намекнуть о своем желании поскорее уйти из женского царства. Сунь-Укун внимательно прислушивался к их беседе. Заметив, что разговор становится все более игривым, Сунь-Укун стал опасаться, как бы наставник не зашел слишком далеко и не осквернил себя. Тут он принял свой настоящий облик, занес над головой железный посох и закричал на чародейку. «Бесстыжая тварь! Совратительница!» Чародейка выдохнула пламя, окутавшее всю беседку, а затем приказала служанкам. «Уведите танского монаха!» Затем чародейка вооружилась волшебным трезубцем, выскочила из беседки и крикнула. «Ах ты, невежественная обезьяна! Как осмелилась ты самовольно проникнуть в мой дом и любоваться мною! Стой, не с места! Сейчас я тебя угощу!» Однако Сунь-Укун отбил удар своим посохом и стал пятиться от разъярившейся ведьмы. Сражаясь, они не заметили, как очутились за воротами пещеры. Джубадзе и Шасен, дожидавшиеся Сунь-Укуна за каменным щитом, вдруг услышали шум. Джубадзе всполошился и, передавая поводья Шасену, сказал: «Ты обожди меня здесь, постереги коня и поклажу, а я пойду на подмогу». Джубадзе все же был добрым малым. Подняв свои грабли обеими руками, он выскочил к воротам пещеры и закричал: «Сунь-Укун, передохни, дай мне расправиться с этой чертовкой». Но чародейка успела заметить Джубадзе и прибегла к новому приему. Она пронзительно взвизгнула, из ноздрей у нее метнулось пламя, изо рта повалил густой дым. Она встряхнулась всем телом и кинула в Джубадзе свой трезубец. В тот же момент у нее появилось несметное количество рук. Сунь-Укун и Джубадзе с двух сторон нападали на нее, а она исступленно кричала. «Наконец-то ты мне попался, Сунь-Укун! Ты меня не знаешь, зато я хорошо знаю тебя. Твой покровитель Будда Татагата, обитающий в храме раскатов грома, и тот боится меня. Теперь вам от меня не уйти. Подходите, подходите. Каждому из вас достанется». И тут разыгрался необыкновенный бой. Вот послушайте. Волшебница полна воинственного пыла, призвав на помощь колдовские силы, противникам удары наносила. А Сунь-Укун, не сдерживая гнева, кидался на нее в ожесточении, подобно разъяренному удаву. Тогда ж как Джубадзе, не знавший поражений, свою припомнив боевую славу, то вправо граблями разил, то влево, выказывая в том великое умение. Из-за чего же началось сражение? Из-за чего два доблестнейших мужа вдруг против женщины пустили в ход оружие, не зная милости, забыв о снисхождении? Зачем, внезапно изменив обличье и окружив себя огнем и черным дымом, волшебница, борясь неутомимо, присущие женщинам, нарушила обычай, презрев законы, правила приличия. Событием этим лишь одна была причина. Понадобился женщине мужчина, который разделил бы с нею ложе для нежных ласк и для утех любовных. Достойного нашла себе, и что же, он оказался вовсе ей не ровне. Грешить монаху с женщиной негоже, и целомудрие ему всего дороже. Мужское с женским не поладили начало. И посему в жестокий бой вступили, начало женское ответа не встречало, мужское на любовь не отвечало. И, не жалея ревностных усилий, они друг друга одолеть стремились. Противники пыхтят и пышут жаром, изобретают новые уловки, обрушивают страшные удары, показывают дивную сноровку. Трезубец, что в руках у чародейки, разит как меч, а жалит, словно змейка. Однако посох и большие грабли, что как цепы тяжелые взлетают, трезубцу грозному ни в чем не уступают. И Джубадзе, и Сунин-кун, не зная страха, сражаются за танского монаха. Всю кровь готовы до последней капли, а не отдать, чтобы победить злодейку. Желающие их учителя заставить, себя грехом великим обесславить. И путь за книгами священными оставить. От шума битвы солнце лик свой скрыло, однако тьму луна не озарила, и как птенцы, покинувшие гнезда, по небу разбрелись испуганные звезды. Долго сражались противники, но так и нельзя было сказать, кто из них победит. Вдруг чародейка выбросила вперед руку и, прибегнув к приему ядовитое дерево, способное свалить с ног коня, ударила Сунь-Укуна по голове. «Ой, больно!» — завопил Сунь-Укун и бросился бежать с поля боя. Джубадзе, видя, что дело плохо, тоже пустился на утек, волоча за собой свои грабли. Тут чародейка убрала оружие, празднуя победу. Между тем Сунь-Укун, обхватив голову руками, стонал. «Больно! Больно!» «Что случилось, братец?» — спросил, подбегая к нему Джубадзе. «В самый удачный момент, когда мы вот-вот должны были выиграть бой, ты вдруг заорал больно и удрал». Обхватив голову руками, Сунь-Укун продолжал стонать. «Ой, как больно! Ой, ой, как больно! Как больно!» «У тебя голова заболела?» — встревоженно спросил Шасен. При этих словах Сунь-Укун подскочил и заорал. «Да нет же, нет, нет! Так скажи, в чем дело?» — допытывался Джубадзе. «Я не видел, чтобы тебя ранило, а между тем ты кричишь во все горло». Продолжая охать, Сунь-Укун с трудом стал говорить. «Когда я с ней дрался, чертовка почувствовала, что ей не устоять, и ударила меня чем-то по голове. С той минуты у меня началась нестерпимая головная боль, и я бросился бежать». «А ты хвалился, что у тебя голова закаленная», — со смехом сказал Джубадзе. «Чего ж ты такого пустяка не выдержал?» Сунь-Укун обиделся. «Голова у меня действительно закаленная. Что только с ней не делали», — сказал он. «После того, как я вступил на путь истины и закалил себя в самоусовершенствовании, я учинил буйство в небесных чертогах, похитил яство в персиковом саду и выпил вино бессмертных небожителей, а также съел пилюли бессмертия, принадлежащие Лао Цзюню. Нефритовый император послал против меня царя духов умерших, обладающего неимоверной силой, и всех духов, обитающих на 28 созвездиях. Они схватили меня и доставили на лобное место у дворца созвездия Доуню. Мою голову пытались отрубить, метали в нее молнии и громы, жгли огнем, но ничего не вышло. Затем Лао Цзюнь поместил меня в свою волшебную печь с триграммами. В ней он плавил меня 49 дней, и все напрасно. А эта чародейка каким-то неведомым оружием причинила мне нестерпимую боль. «Убери руки», — сказал Шассен. «Я погляжу, что у тебя с головой. Все цело, ни единой царапины». «Конечно, цело», — подтвердил Сунь-Укун. «А не слетать ли мне в столицу селянского государства?» — предложил Джу Бадзе. «Может быть, я достану там какой-нибудь мази или пластырь?» «Зачем?» — удивился Сунь-Укун. «Ведь на голове нет ни шишки, ни царапины. Куда же прикладывать пластырь или мазь?» Джу Бадзе рассмеялся. «Вот видишь, после родовой горячки у меня так и не было, а ты болячку в голове приобрел». Шассен одернул его. «Брось свои шутки. Сейчас уже время позднее. У Сунь-Укуна болит голова. Что же с наставником? Жив он или нет? Мы не знаем. Что же делать?» Сунь-Укун со стоном произнес. «Наставник цел и невредим. Когда я, превратившись в пчелку, проник в пещеру, то увидел его там. Эта ведьма сидела в беседке среди цветов. Затем служанки подали на двух блюдах пирожки, одни с начинкой из человечьего мяса скоромные, другие с какой-то начинкой дэнша постные. Затем я видел, как две молодые служанки привели наставника в эту беседку, а ведьма стала угощать его пирожками и успокаивать. После этого она стала объясняться в своих чувствах и говорила, что хочет быть спутницей и подругой нашего наставника. Он сперва молчал, не отвечал ей и пирожков не брал, но потом, видимо, поддался ее сладким речам и нежным уговорам. Не знаю, почему он вдруг заговорил с ней и даже согласился съесть пирожок, правда, постный. Ведьма взяла пирожок, разломила его пополам и дала наставнику, а он взял скоромный пирожок и, не разломив, передал ей. Она спросила, почему ж ты не разломил пирожок. «Я монах», — отвечал наставник, — «и мне не положено разламывать скоромные пирожки». Тогда ведьма сказала: «Зачем же ты пил воду из реки матери и младенца, а сегодня ешь пирожки с начинкой дэнша?» Он, видимо, не понял, что она сказала, и ответил: «По высокой воде корабль плывет быстро, а в зыбком песке конь идет медленно». Все это я слышал слово в слово, и, опасаясь, как бы наш наставник не увлекся и не осквернил себя, принял свой первоначальный облик, поднял посох и стал наступать на чародейку. Тут она применила свои чары, выдохнула пламя и дым, скрывший всю беседку, а служанкам велела немедленно увести нашего наставника. Вращая своим трезубцем, она стала наседать на меня, и шаг за шагом мы очутились за воротами пещеры. Шассен внимательно слушал и от волнения кусал пальцы. «Интересно, как эта чертовка стала следить за нами, и откуда ей известно, что с нами произошло несколько дней тому назад?» «Неужели, — вскричал Джу Бадзе, — после этого мы будем сидеть сложа руки? Нужно сейчас же, несмотря на поздний час, отправиться к воротам и вызвать ее на бой. Будем кричать и биться всю ночь, чтобы она не знала ни минуты покоя. Помешаем ей завлечь нашего наставника». «Я никуда не пойду», — простонал Сунь-Укун. «Голова у меня разламывается». «Не надо сейчас никуда ходить», — сказал тут Шассен. «Сунь-Укун заболел, и, кроме того, я уверен за нашего учителя. Он настолько чист и непорочен, что никакие женские соблазны не смутят его покой. Давайте расположимся на ночлег где-нибудь здесь, на склоне горы, где нет ветра. За ночь мы наберемся сил, а утром подумаем, что предпринять». Трое монахов крепко привязали белого коня и по очереди, караули свою поклажу, стали отдыхать. Здесь мы их пока оставим и вернемся к чародейке. Чародейка пришла в радостное расположение духа, и от недавней неистовой злобы не осталось и следа. Она позвала своих служанок. «Ступайте и прикажите крепко-накрепко запереть все входы и выходы», — — сказала она, а двум караульным велела зорко следить за тем, чтобы Сунь-Укун снова не пробрался в пещеру. Как только услышите малейший шорох, так сейчас же поднимайте тревогу. Девушки, приберите как следует опочивальню, зажгите свечи и благовония, а после этого приведите нашего гостя, брата танского императора. Я хочу провести с ним время в радостном свидании. И вот из глубины пещеры служанки ввели танского монаха. Волшебница с чарующим видом взяла Сюаньцзана за руки. «Мне часто приходилось слышать, — сказала она вкрадчивым голосом, — что не так дорого чистое золото, как дороги радость и покой. Я хочу позабавиться с тобой любовными утехами, словно мы с тобой муж и жена». Танский монах до боли стиснул зубы и не промолвил ни слова. Ему не хотелось идти за чародейкой, но он опасался, что она загубит его своими чарами, и, дрожа от страха, последовал за ней в ее благоухающие покои. Он шел в совершенной растерянности, робкими шагами, опустив голову. До того ли ему было, чтобы осмотреть убранство опочивальни, разглядеть ложе и постель, ознакомиться с роскошными нарядами, украшениями, шкатулками и гребешками? Он не слышал страстных, любовных речей волшебницы и вел себя как настоящий монах. И в самом деле на грешную красоту очи его не глядели, грешных речей невнятен был ему сладкий звук. Хуже гнили и тлены были ему противны, взгляды очей прелестных, блеск ожерелий дивных, розовых уст улыбка, пожатие ласковых рук. Что для него богатство, жемчуг бесценный, злато, шелковая одежда, каменные палаты, если закону Будды себя посвятил монах, если светом небесным сердце его объято? Что для него соблазн, пепел, песок и прах? Хитрая чародейка множила обольщения, сладостные усмешки, дерзостные движения, но как замшевый камень был он слеп и глух. Взору его приятны были иные видения, лепету слов любовных был закрыт его слух. Женщина, как светильник, ярким огнем горела, страсть в ее теле нежным бурным ключом кипела. Но от огня не таял мудрого сердца лед. Тщетно льстивые ласки красавица расточала, сбрасывала одежды, скидывала покрывала, сетью уловок тайных праведника оплетала, горек устам блаженным был тот душистый мед. От шелковистых прядей полуногого стана, яшмовых украшений он отвращал лицо, тихо творя молитву, твердо и неустанно, рук ее влажных и льнущих он размыкал кольцо. Молвила чародейка: «Ты мне всего дороже. Я же красою своей на Лю Цуй Цуй похожа. Лучшего из достойных лаской могу увлечь. Так отчего со мной не разделяешь ложе? И для утех любовных вместе не хочешь лечь?» Лю Цуй Цуй — имя известной красавицы династии Суй, 589-619 годы. Стягивая потуже рясу из ткани грубой, праведник отвечал ей: «Пусть твои ласки любы тем, чьи молитв священных не повторяют губы, тем, кто мирским усладом жизнь свою посвятил. Я ж не из тех монахов, кто на соблазны льстится, кто свою душу предал чарке или блуднице, кто ради наслаждений светоч свой угасил». Отповедью достойной не смущена немало, этим речам суровым дерзкая не внимала, снова слова хмельные праведнику шептала, тщетно его пытаясь лестью приворожить: «Я ведь Сиши, прелестной, ласковей и нежнее. Буду тебе покорна в тысячи крат дружнее, чем та с царем Юй-Иваном. Будем с тобою жить. Юй-Иван, царь эпохи Джоу, 5 век до нашей эры. Чья ж краса сгубила славного Юй-Ивана? В гневе монах ответил, как не твоей сиши. Я предаваться блуду вместе с тобой не стану, не изменю обетом, не поругаю сана, не замараю тело, не оскверню души. Царственный брат мой, тихо женщина отвечала, гневаешься напрасно. Лучше б ты сначала вспомнил завет любовный, высказанный в стихах. Кто от любви сгорает, в скорби не умирает, дух его в новой жизни радостью расцветает. Эти слова прекрасней слов твоих, о монах. Что ж мне в твоих заветах, — молвил мудрец с досадой, — пагубны и тлетворны чувства твои и слова. Лишь в чистоте нетленной я нахожу отраду, и как сурмленный остов ты для меня мертва. До самой глубокой ночи припирался танский монах с чародейкой, не поддаваясь ее обольщениям. Но та не отступала и всячески старалась завлечь Сюаньцзана. Наконец чародейка не выдержала и разозлилась. «Служанки, принесите сюда веревки», — приказала она. И вот бедного монаха, к которому чародейка воспылала любовью, скрутили веревками, словно хищного льва, а затем выволокли под веранду и оставили там. Вскоре огни в серебряных светильниках были погашены, и все улеглись спать. О том, как прошла ночь, рассказывать нечего. Когда петухи пропели в третий раз, Суню-кун, расположившийся на склоне горы, потянулся и обрадованно сказал: «Голова у меня совсем не болит, нисколечко, а ведь как мучился вчера, зато теперь она почему-то стала чесаться». Джубадзе рассмеялся. «Раз чешется, надо попросить чародейку еще разок стукнуть тебя. Что ты на это скажешь?» Сунь-Укун плюнул с досады. «Отвяжись!» Но Джубадзе продолжал смеяться. «Ты говоришь, отвяжись, а нашего наставника тем временем чародейка к себе привязала». Тут Шасен прервал их. «Да перестаньте вы ссориться!» — с сердцем произнес он. «Ведь уже совсем расцвело. Идемте лучше на расправу с этим дьяволом в образе женщины». «Брат, ты пока побудь здесь», — сказал ему Сунь-Укун, — «покарауль коня и никуда не ходи, а Джубадзе пусть идет за мной». Дурень приосанился, подпоясал халат и пошел вслед за Сунь-Укуном. У обоих в руках было оружие. Перепрыгнув через гору, они направились к каменному щиту перед воротами пещеры. Тут Сунь-Укун обратился к своему помощнику с такими словами: «Ты пока постой здесь, а я проберусь и узнаю, не причинила ли эта ведьма вреда нашему наставнику. Если ей удалось обольстить его, и он лишился целомудрия, то нам нечего больше делать. И придется расставаться. Но если он остался непоколебим и проявил твердость характера, не поддавшись никаким соблазнам, то нам надо будет во что бы то ни стало убить ведьму, выручить учителя из беды и следовать дальше на запад». «Ты что, полоумный, что ли?» — воскликнул Джубадзе. «Не знаешь пословицы? Сушеная рыба — лучшая подстилка для кошки. И вряд ли ты сможешь против этого возразить». «Да перестань ты зря болтать. Погоди, я все узнаю». С этими словами наш Сунь-Укун покинул Джубадзе и зашел за каменный щит. Встряхнувшись, он снова превратился в пчелку и пробрался за ворота. Там он увидел двух молодых привратниц, которые сладко спали, положив под голову сторожевые колотушки. Сунь-Укун полетел к цветочной беседке, Там тоже крепко спали служанки, несмотря на то, что уже настал день. Видимо, все они изрядно устали за ночь. Суню-кун полетел дальше и вдруг услышал стон. Оглядевшись, он увидел под верандой танского монаха, связанного по рукам и ногам. Суню-кун тихонько подлетел к нему, уселся на голову и позвал: «Наставник!» Танский монах сразу же узнал голос Сунь-Укуна. «Это ты, дорогой мой Сунь-Укун? Спаси меня скорей! Как прошла ночь? Насладился любовными утехами?» Танский монах заскрежетал зубами от ярости. «Да я лучше умру, чем позволю себе что-либо подобное», — вымолвил он. Сунь-Укун, однако, продолжал допытываться. «Я заметил вчера, — сказал он, — что эта чертовка уж очень явно к тебе благоволит. Каким же образом ты очутился сейчас здесь, в таком жалком виде?» Тогда танский монах стал рассказывать. «Она не оставляла меня в покое почти до самого утра, но я не поддался ее уговорам и не лег в постель. Тогда она велела связать меня и бросить сюда. Умоляю, спаси меня, чтобы я мог отправиться за священными книгами». Пока наставник и его верный ученик переговаривались, чародейка уже проснулась и услышала, как танский монах сказал «отправиться за священными книгами». И хотя чародейка была очень зла на Сюаньцзана, расставаться с ним ей не хотелось. Соскочив со своего ложа, она подбежала к нему. «За какими это еще священными книгами ты собрался?» — спросила она гневно. «Эх ты! Не сумел даже показать себя, как подобает порядочному мужу». Суню-кун испугался, отпрянул от наставника и, расправив крылья, вылетел через ворота, где принял свой настоящий облик. «Джубадзе!» — заорал он. Джубадзе откликнулся на зов и вышел из-за каменного щита. «Ну что, ведь сбылись мои слова?» — ехидно спросил он. «Вовсе нет», — отвечал Сунь-укун. «Эта чертовка, ничего не добившись, со злости связала нашего наставника и бросила под веранду. Он хотел рассказать мне все, что случилось с ним ночью, но ведьма проснулась, и я поспешил улизнуть». «Ну, хоть что-нибудь он успел тебе рассказать?» — спросил Джубадзе. «Он сказал, что не раздевался и в постель не ложился». Джубадзе обрадовался. «Молодец! Вот это настоящий монах! Теперь давай выручать его из беды». И, не вступая в дальнейшие разговоры, Джубадзе схватил свои грабли и изо всей силы швырнул их в каменные ворота. Раздался страшный грохот, и от ворот откололось несколько кусков. Привратницы в страхе проснулись и побежали ко вторым внутренним воротам. «Отворите!» — кричали они, не помня себя от страха. «Первые ворота сломаны! Их сломали те двое монахов, что были вчера». Чародейка вышла из своих покоев, и к ней тотчас бросилось несколько служанок. «Госпожа!» — кричали они. «Те двое, что приходили вчера, сломали передние ворота». Тут чародейка стала поспешно отдавать распоряжение. «Подайте мне горячей воды умыться. Расчешите мне волосы!» — кричала она. «А танского монаха унесите в заднее помещение и спрячьте там, только не развязывайте». Со словами «Сейчас я с ними рассчитаюсь» чародейка вышла из ворот, взмахнула своим трезубцем и начала браниться. «Эй, ты, мерзкая обезьяна! И ты, грязный Боров! Дожили до седых волос, а ума не набрались! Как смели вы сломать мои ворота!» «Бессовестная тварь, потаскуха!» — заорал Джубадзе. «Нас ругаешь, а сама как поступила с нашим наставником? Зачем захватила в свое логово и хотела сделать своим мужем? Выпусти его живей, тогда мы пощадим тебя. Если же ты посмеешь произнести хоть половину слова «нет», клянусь, что я, Джубадзе, своими граблями разнесу всю эту гору и обрушу ее на тебя, ведьма проклятая». Разумеется, чародейка не могла стерпеть такого обращения. Она затряслась всем телом, из носа, изо рта у нее повалил дым, метнулись языки пламени. Она хотела ударить Джубадзе трезубцем, но тот успел увильнуть и принялся бить ведьму своими граблями. Суню-кун, не теряя времени, выхватил свой посох и стал помогать товарищу. Но чародейка опять прибегла к своему волшебству. У нее вдруг появилось огромное количество рук, с помощью которых она легко отбивала удары, сыпавшиеся на нее со всех сторон. Противники схватывались раз пять, и с каждым разом все ожесточеннее. Вдруг чародейка чем-то силой ударила Джубадзе в самое рыло. От страшной боли Дурин бросился бежать, одной рукой волоча за собой грабли, а другой держась за ушибленное место. Суню-кун, признаться, позавидовал ему и, помахав для вида посохом, тоже бросился бежать. Вернувшись с победой, чародейка велела слугам запереть ворота и завалить камнями пролом. На этом мы пока и расстанемся с ней. Тем временем Шасен, который пас коня на склоне горы, вдруг услышал хрюканье. Оглянувшись, он увидел Джубадзе. Тот бежал к нему, держась за рыло, и отчаянно хрюкал. — Что с тобой? — участливо спросил Шасен. — Беда, беда! — простонал Джубадзе. — Ой, как больно! Да чего же больно! Тут показался Сунь-Укун, который подбежал к ним и со смехом сказал. — Ну как, дурень, будешь теперь надо мной смеяться, а? Вчера-то ты что болтал про мою голову? Говорил, что у меня там болячка, а сегодня сам подхватил не то язву, не то сап. — Ой, сил больше нет, — стонал Джубадзе. — Да чего же больно? Что теперь будет? Вот беда. Все трое находились в полной растерянности и не знали, что делать. Вдруг показалась старушка, которая несла корзинку, сплетенную из бамбука. Она, видимо, шла с южного склона горы, где собирала лекарственные травы. Шасен увидел ее и обратился к Сунь-Укуну. «Братец, не спросить ли мне у старушки об этой ведьме? Может, она знает, что у нее за оружие и как она причиняет столь нестерпимую боль?» «Погоди», — отвечал Сунь-Укун, — «дай лучше я сам все узнаю». Сунь-Укун пристально вгляделся в старушку и заметил сияние вокруг ее головы, да и вся она была окутана ароматной дымкой. Сунь-Укун сразу же догадался, кто была эта старушка. «Братцы мои!» — скричал он. «Скорей становитесь на колени и свершайте земные поклоны, ведь это сама бодхисаттва Гуаннинь к нам пожаловала». Джубадзе так переполошился, что, забыв про боль, опустился на колени, а Шасен, держа коня на поводу, изогнулся в низком поклоне. Сунь-Укун, стоя на коленях, молитвенно сложил руки и проговорил: «Я верю во всемилостивейшую и вселюбящую, спасающую от горести и бед, всепроницательнейшую и величайшую Гуань-инь». Старушка поняла, что монахи узнали ее по сиянию, которое она излучала. Ступив ногами на благовещий луч, она вознеслась в небо и приняла свой первоначальный вид. Она явилась в одном из своих 33 изображений с корзинкой для рыб в руках. Сунь-Укун тоже взлетел на воздух и, поклонившись бодхисаттве, молвил: «О, бодхисаттва, прости, что мы не почтили тебя поклоном раньше. Мы старались спасти нашего наставника, попавшего в беду, и не знали, что ты соблаговолишь спуститься в мир. На этот раз нас мучает чародейка, с которой мы никак не можем справиться, и взываем к тебе о помощи. Помоги нам». Бодхисаттва ответила: «Я знаю эту чародейку. Она обладает огромной силой. Ее трезубец — волшебные клешни, а колет она своим хвостом, на конце которого есть крючок. Называется он ядовитый крючок, от которого добрый конь валится с ног». в своем первоначальном виде эта чародейка Скорпион. Когда-то в прошлом она слушала, как Будда толковал священные книги в храме раскатов грома. Будда увидел ее в образе Скорпиона и оттолкнул от себя. Она ужалила его в большой палец левой руки. Будде было нестерпимо больно. Он велел своим хранителям схватить ее, но она укрылась здесь. Если вы хотите спасти своего наставника, танского монаха, то нужно обратиться к кому-нибудь другому, а я тоже не смею приближаться к ней. Сунь-Кун снова стал кланяться. «Молю тебя, о Бодхисаттва, укажи, к кому же нам обратиться?» Бодхисаттва отвечала: «Отправляйся к восточным небесным воротам. Там есть дворец лучистого сияния, в котором живет властитель Плеяд. Он один может покорить чародейку». Тут Бодхисаттва превратилась в сверкающий золотой луч и вернулась в свою обитель на Южном море. Сунь-Кун, оставаясь в воздухе, прижал к низу край облака и крикнул: «Братья, не беспокойтесь, у нашего наставника нашлась звезда-избавительница». «Что за звезда?» — спросил Шасен. «Где она?» «Бодхисаттва посоветовала мне отправиться за помощью к властителю Плеяд», — отвечал Сунь-Кун. «И я сейчас же отправляюсь к нему». Джубадзе, продолжая держаться за рыло, крикнул Сунь-Укуну вдогонку: «Брат, попроси у властителя этой звезды какого-нибудь снадобья». Сунь-Укун, смеясь, отвечал: «Никакого снадобья не надо. Потерпи, как я, всю ночь. Утром все как рукой снимет». «Не теряй времени», — сказал Шасен. «Иди и быстрее возвращайся». И вот наш герой, оседлав облако, вмиг долетел до восточных небесных ворот. Тут он увидел перед собой небесного стража, который окликнул его: «Куда путь держишь, великий мудрец?» «Я сопровождаю танского монаха на запад за священными книгами», — стал объяснять ему Сунь-Укун. «И вот по дороге нам попалась ведьма, с которой мы никак не можем справиться. Хочу просить властителя Плеяд, обитающего во дворце лучистого сияния, помочь мне». Тут неожиданно появились еще четыре небесных полководца — Тао, Джан, Синь и Дэн. Они тоже спросили Сунь-Укуна, зачем он явился и куда направляется. «Мне надо увидеться с властителем Плеяд», — отвечал Сунь-Укун. «Только он один способен справиться с чародейкой и спасти моего наставника». Сегодня утром властитель Плеяд получил повеление нефритового императора отправиться в башню созерцания звезд и проверить, как духи выполняют распоряжение нефритового императора. В один голос молвили все четыре полководца. «А вы не врете?» — усомнился Сунь-Укун. «Разве посмели бы мы обманывать тебя?» — отвечал полководец Синь. «Я сам проводил его из дворца Доу-Ню». Тут в разговор вмешался полководец Тао. «Прошло довольно много времени. Может быть, он уже вернулся? Ты все же наведайся во дворец лучистого сияния. Если его там нет, отправляйся в башню созерцания звезд, и там найдешь его». Великий мудрец обрадовался и распрощался с полководцами. Подойдя к парадному входу, ведущему во дворец лучистого сияния, Сунь-Укун убедился, что там никого нет. Он собрался было вернуться, но вдруг заметил, что с другой стороны дворца выстроились в ряд воины, а вслед за ними показался и властитель Плеяд. На нем была парадная одежда, и он весь сверкал золотом. Пятью остриями венец его дивный блистал. Семь главных планет украшали парчевый халат. На яшмовой гладкой доске, что в руке он держал, начертаны были все реки и горы подряд. Был перьев павлина и радуги ярче сто крат, сверкающий пояс, что стан его обвивал. Подвески его золотые, на песенный лад, звучали, едва только их ветерок колебал. Раскрыв опахало, пошел он к дворцу своему, поток ароматов струился навстречу ему. Небесный аромат налетел и заполнил весь двор. Один из воинов, шедший впереди, увидел Сунь-Укуна, стоящего у входа во дворец лучистого сияния, и доложил: «О, повелитель! Здесь находится великий мудрец Сунь-Укун!» Властитель прият, оправил на себе одежды, остановился и разделил свою свиту на две шеренги. Затем он выступил вперед, подошел к Сунь-Укуну и совершил поклон. «Зачем изволил пожаловать сюда, великий мудрец?» — вежливо спросил он. «Я пришел потревожить тебя и попросить помочь мне выручить из беды моего наставника». «А что за беда стряслась с ним?» — спросил властитель прият. «И в каком месте вашего пути?» «Это произошло в женском царстве селян, там, где находится гора Погибель врагам, а в ней пещера Лютни-Пипа». «Какой же злой дух живет в этой пещере?» — продолжал расспрашивать властитель прият. «Почему ты именно ко мне обратился?» «Мне явилась бодхисаттва Гуаннинь и сказала, что в этой пещере живет злой оборотень-скорпион, с которым только ты один можешь справиться. Вот почему я и явился к тебе с покорной просьбой». «Мне, по правде говоря, надо явиться с докладом к нефритовому императору», — сказал властитель прият. «Но раз ты сам, великий мудрец, пожаловал с такой просьбой, да еще по указанию бодхисаттвы Гуань-инь, я не смею медлить, чтобы не упустить время. Я даже не решаюсь предложить тебе чаю и готов сейчас же следовать за тобой, чтобы расправиться со злым духом. К нефритовому императору я явлюсь по возвращении». Сунь-Укун не заставил себя долго ждать, и они вместе покинули восточные небесные ворота, а оттуда прямым путем направились в женское царство селян. Когда до горы Погибель врагам было уже совсем близко, Сунь-Укун протянул руку и сказал: «Вот эта самая гора и есть». Властитель прият прижал к низу край облака, сошел с него и вместе с Сунь-Укуном направился к тому месту на горе, где стоял каменный щит. Шасен увидел их первым и стал расталкивать Джубадзе. «Вставай, брат, вставай!» Явился Сунь-Укун и привел с собой властителя прият. Джубадзе, продолжая держаться за рыло, обратился к прибывшим с такими словами: «Простите мне мою грубость и невежество, но я болею и не могу поклониться вам. Ведь ты вступил на путь познания истины. Какая же у тебя может быть болезнь?» — удивился властитель прият. «Я вступил в бой с ведьмой, обитающей на этой горе», — простонал Джубадзе. «Но эта чертовка чем-то ударила меня в самое рыло, и я до сих пор страдаю от невыносимой боли». «А ну-ка, подойди ко мне поближе», — приказал властитель прият. — «Сейчас я тебя вылечу». Джубадзе опустил руку, которая держался за рыло, и прошамкал: «Умоляю тебя, избавь меня от этой боли, а я уж отблагодарю тебя, как только поправлюсь». Властитель прият потер рукой ужаленное место, дунул на него, и боль сразу же утихла. Вот уж поистине как рукой сняло. Джубадзе обрадовался, повалился в ноги и стал благодарить. «Чудо! Настоящее чудо!» — повторял он без конца. Сунь-Укун рассмеялся и затем обратился к властителю прият. «Не потрете ли вы и мою голову?» «А зачем?» — удивился властитель прият. «Ведь тебя злой дух не ударил». «Как не ударил?» — возразил Сунь-Укун. «Вчера мне тоже досталось, но прошла ночь, и боль утихла сама по себе. Только теперь голова зудит. Боюсь, не случилось бы чего худого. Прошу тебя, полечи и меня тоже». Властитель прият потер Сунь-Укуну голову, потом дунул, снял весь оставшийся яд, и зуд прошел. «Теперь, брат, пойдем бить эту чертовку», — проговорил Джубадзе. «Да-да, пора идти», — сказал также властитель Плеяд. «Вы ступайте первыми и вызовите ее, а уж я сам с ней расправлюсь». Сунь-Укун и Джубадзе вспрыгнули на вершину горы, подошли к каменному щиту и скрылись за ним. Неистово ругаясь, Джубадзе стал крошить каменные ворота своими граблями и проделал в них брешь, в которую и вошел вместе с Сунь-Укуном. Дойдя до вторых ворот, Джубадзе еще яростнее накинулся на них и раскрошил их вдребезги. Привратницы в страхе бросились докладывать своей госпоже. «Госпожа ты наша! Те двое монахов опять появились и разломали вторые ворота!» Как раз в это время чародейка освободила танского монаха от веревок и собиралась сама поить его чаем и кормить разными яствами. Услышав, что вторые ворота разбиты, она выскочила к цветочной беседке, схватила свой трезубец и, вращая им в воздухе, словно колесом, пошла на Джубадзе. Тот стал защищаться своими граблями, а Сунь-Укун, находившийся сбоку, принялся наносить удары своим посохом. Чародейка собралась было применить свое волшебство, но Сунь-Укун и Джубадзе, наученные горьким опытом, пустились на утек. Преследуя их, чертовка очутилась за каменным щитом. «Властитель Плеяд, где ты?» — закричал тот Сунь-Укун, и в следующий же момент увидел его на склоне горы. В один миг властитель Плеяд принял свой настоящий облик. Он оказался большим петухом с двойным гребнем, и когда поднял голову, то рост его достиг почти 7 чи. Он крикнул что-то чертовке, которая моментально приняла свой первоначальный вид. Она оказалась громадным скорпионом, величиной с музыкальный инструмент пипа. Петух еще раз что-то прокричал, и скорпион вдруг весь размяк и тотчас сдох у склона горы. У петуха был гребень, словно пламя, а шея, что расшитая шелками, хвост отливал лазурным, черным, алым и прочими чудесными цветами. Приятно было видеть, как шагал он, как выступал красиво, плавно, важно, как круглыми блестящими глазами посматривал и гордо, и отважно. То был защитник правды, добрый дух, властитель звезд, а вовсе не петух. Вот широко раскрыл он клюв янтарный, и трижды клич его могучий грянул. Тут оглушенный в ужасе отпрянул, едва его заслышав дух коварный, пытавшийся монаха сбить с пути, чтоб тот не смог за книгами идти. И суть свою, сокрывший скорпион, был снова в скорпиона обращен. Джубадзе шагнул вперед и с яростью наступил на издохшего скорпиона. «Вот тебе, гадина!» — с ненавистью произнес он. «Больше тебе не придется пускать в ход свое жало, которое валит коней с ног». После этого Джубадзе ударил скорпиона граблями и превратил его в бесформенный комок. Тем временем властитель Прият превратился в золотистый луч, скользнул на облако и умчался. А Сунь-Укун вместе с Джубадзе и Шасеном обратились лицом к небу и стали отбивать поклоны. «Премного благодарны тебе за твою помощь!» — кричали они хором. «Настанет время, и мы обязательно отблагодарим тебя!» После этого они втроем собрали поклажу, привели в порядок коня и отправились в пещеру. Их встретили служанки, которые стояли на коленях по обе стороны от ворот, и кланялись им в ноги. «Благодетели вы наши!» — вопили они. «Пожалейте нас, не губите, ведь мы не оборотни, а простые смертные из государства селян. нас в свое время похитила злая чародейка и обратила в своих рабынь. Не беспокойтесь, ваш наставник жив и находится в заднем помещении, в ароматной опочивальне, где безутешно плачет». Услышав эти слова, Сунь-Укун стал внимательно разглядывать девушек и убедился в том, что они действительно не оборотни. Затем он вошел во внутреннее помещение и позвал: «Наставник!» Танский монах, увидев своих учеников, пришел в неописуемую радость. «Сколько хлопот я вам доставил!» — повторял он без конца. «А что стало со здешней хозяйкой?» «Здешняя хозяйка оказалась огромным скорпионом-самкой. К счастью, бодхисаттва Гуаннинь явилась нам в образе старушки и сказала: кто может покорить эту ведьму?» Старший брат Сунь-Укун помчался в небесные чертоги и попросил властителя Плеяд спуститься на землю и помочь нам. А я потом раздавил скорпиона своими граблями, и от него осталось мокрое место. Лишь после этого мы осмелились проникнуть сюда, и вот, наконец, нашли тебя, дорогой наш наставник. Танский монах не переставал благодарить своих учеников за избавление. Затем они нашли в пещере рис и муку, приготовили пищу и плотно закусили. Они отпустили всех служанок, указав им путь в царство селян, а после этого зажгли факел и спалили все, что было в пещере. Наконец ученики подвели танскому монаху коня, попросили его сесть верхом, отыскали дорогу и все вместе отправились дальше на запад. Вот уж поистине танский монах от соблазнов мирских отрешен, женские чары отверг и предал порицанию, также и золото. Для мудреца созерцание было дороже всего, и ему посвятил себя он. Неизвестно, сколько лет танскому монаху пришлось скитаться, прежде чем его причислили к лику святых. О том, что с ним происходило в дальнейшем, вы узнаете из последующих глав.